Глава 31. Пополнение в рядах. Быстро, быстро! Не так-то просто за столь короткий срок найти хороший корабль и снарядить его в плаванье. Энрике с Макеши с ног сбивались, пока не нашли небольшую шхуну. Совершенно не военного образца, скорее маленький юркий торговый кораблик в очень неплохом, по словам нашего капитана, состоянии. Называлось это почти что игрушечное судно «Вереница», что единодушно было сочтено добрым знаком. Я выпотрошила свои банковские счета. Надеюсь, его величество за ними не следит, а если и следит, платья нынче чрезвычайно дороги. Чтобы закупить провиант, парусину, кое-какие товары для обмена, обновить такелаж и произвести хотя бы поверхностный ремонт. Энрике уверял, что судёнышко крепкое, надежное. Но я догадывалась, что при первой же серьезной буре мы узнаем нашу прелестницу гораздо ближе и полнее. Лучше перестраховаться. 2 недели пролетели как один миг. Наконец, Энрике дал отмашку. Бог весть, как ему удалось получить разрешение на выход из порта, сколько денег он на это потратил. В его приписных бумагой точкой назначения был Нихон. Я полагаю, в сторону островов в ближайшее время не выпустят ни один корабль. «У нас еще одно дело, очень важное», — сказал мне Макеша. «Нам нужно в королевский дворец еще раз. Мне нужно». Я кивнула. О славной гибели графа Валарье объявили пару дней назад. На меня обрушился ворох соболезнующих записок, среди которых было и письмо от Ее Величества Женевьевы, которое выражало желание со мной встретиться и утереть мои слезы. «О да, я уже спешу к ней». Нельзя игнорировать столь важную особу, верно? Погода стояла великолепная. Солнце припекало отнюдь не по-весеннему. В черном шелковом платье и шляпке с вуалью мне было почти невыносимо жарко. Макеше было проще. Он, как обычно, был в своем ярком шутовском наряде. Он был слишком заметен, чтобы как-то попытаться замаскироваться. Утешая себя мыслью о том, что уже ночью я буду дышать морским ветром, я спокойно шла к королевскому дворцу, когда вдруг мне в ноги бросился мальчишка-попрошайка. Грязные пальцы вцепились в широкую юбку, живописные лохмотья, рваный платок, закрывающий половину лица, гнусавый голос. «Тетенька, подайте монетку сироте!» Я брезгливо одернула подол, скользнула рукой к поясу, где был обычно прикреплен кошелек, и вскрикнула. «Этот оборванец меня уже обокрал!» Схватила его за плечо, сдернула платок и с изумлением уставилась в знакомые узкие глаза. Мальчишка, сидящий на корточках, расхохотался, глядя в мое вытянувшееся лицо. Я встряхнула головой, открыла было рот и остолбенела вторично. Макеша зашипел, как рассерженный кот, подлетел к попрошайке, ухватил его за руки чуть выше локтей, дернул вверх и впился губами в смеющийся рот. Есинара Кио, а это была она собственной персоной, попыталась вырваться, отвернуться, но Макеша держала ее крепко. Наконец она сдалась, кажется, даже ему ответив. Только когда он ее отпустил, вихрем крутанулась вокруг него и застыла, держа лезвие кинжала аккурат под подбородком у мужчины. «Ива, он тебе очень нужен?» — спросила меня подруга по-нихонски. «Можно я его убью?» «Нельзя», — замотала головой я. «Мне без него Армана не найти». «Ладно», — с явным сожалением сделала шаг в сторону Нихонка. «Но если этот еще раз прикоснется ко мне без позволения, я больше не пощажу». «Раньше ты была не против», — невозмутимо сказал Макеши, ощупывая шею и стирая капельку крови. «Раньше ты платил». «Назови свою цену». Ей не зарычала. Я шагнула между ними, напоминая. «Нас ждут во дворце. Йенни, иди в порт. Найди шхуну Вереница. Там капитан Энрике Риолла. Скажи, что ты от меня». «Ну вот еще», — презрительно прищурилась Йенни, поднимая с земли платок. «Спорим, что ваш капитан даже не узнает, что у него на корабле стало на одного пассажира больше». «И на что спорим?» — тут же отозвался Макеша. «С тобой только на сиппуку». Бросила ему Нихонка, растворяясь в переулке. Макеша только вздохнул, глядя ей вслед. «Как? Когда у них завязались отношения? Почему я об этом даже не догадывалась?» «И что это было?» — спросила я у телохранителя. «А, я купил восход ее луны», — небрежно ответил он. «Но зачем?» «Потому что хотел ее. Я или кто-то другой. Какая разница?» «За 2000 рисов?» — вспомнила зачем-то я. 2000 и 1000 дайни Такуони, чтобы говорила всем, что Йенни в торгах не участвует». «И как все прошло?» Она кричала, и отнюдь не от боли. Я покупал ее еще дважды. Оба раза согласилась. Я промолчала. Подобный поворот событий здорово меня шокировал. Макеши был мне как дядя, возможно, как старший брат, а Йенни моя ровесница. Никогда бы я даже представить не могла, что между ними что-то сложится. Это просто немыслимо, невозможно. Но Нихонка не убила туземца, даже не ранила. Как я была уверена, поступила бы с любым, кто посмел бы вот так. «А сколько тебе лет?» — не утерпела я. Раньше этот вопрос меня не занимал вовсе. Макеши казался мне взрослым, даже, наверное, немного старым. 32, покосился он на меня. «Будем болтать или поспешим, наконец?» «Хм, не такой уж он и старый, ладно. Допустим, но Йенни и Макеши... Боги, это даже чуднее, чем Жерар и Лиса». Ее Величество я нашла в парке. Не сразу. Вначале мы с Макеши скрылись в дальней беседке, где еще раз обсудили план действий. Потом он взмахнул руками, обратился в ястреба и полетел искать окно в кабинет Его Величества. А я медленно побрела по дорожке на веселый смех и щебетание фрейлин Ее Величества. К моему счастью, Женевьева не переменила ко мне своего отношения. Обняла меня, расцеловала и принялась расспрашивать о сыне и жизни на севере. Я немного успокоилась и с гордостью рассказала и про зубы, и про то, как малыш Эдди ползает по замковым коридорам и как собаки, завидя его, спасаются бегством. «Вы скучаете по замку Ива?» — осторожно спросила королева, терпеливо выслушав все восторги молодой матери. «Очень скучаю. Не находите ли, что там лучше и спокойнее, чем в столице?» «Женевьева, Его Величество запретил мне покидать столицу». «Вот как», — задумчиво протянула она. «Но я уеду сегодня же ночью. На острова», — продолжила я очень тихо. «Но зачем? Ваш Арман, он...» «Я в это не верю. А если он и мертв, я найду его кости и привезу на фамильное кладбище». «Тебе нужна помощь?» — быстро спросила женщина, наклоняясь ко мне низко-низко. «Разве что. Король будет в ярости, я думаю. Защитите моего сына от его гнева, умоляю». «Клянусь, что юного герцога Шантора никто не посмеет тронуть и пальцем», — торжественно пообещала она. «А деньги? У тебя есть деньги?» «Достаточно». «Что ж, моя смелая девочка, я не буду больше спрашивать. Многие знания умножают печали. Удачи тебе, герцогиня, и попутного ветра». «Удача мне, без сомнения, и не помешает. Свою задачу я выполнила. У моего сына теперь есть такая защитница, что даже сам Вазилевс не посмеет его обидеть». Вернулась в беседку, что так удачно была скрыта от людских глаз кустами цветущей глицинии. Села на лавочку. Знакомый мне ястреб приземлился рядом спустя четверть часа. «Удачно?» — встревоженно спросила я. «А ты во мне сомневалась?» Он весь светился, то и дело скрывая улыбку. Ох, что-то мне подсказывало, что думает он сейчас явно не о дневнике. «Я взял один, последний. Забавно, Его Величество был так неосторожен. Защитный контур на дверях и окнах, а форточка открыта. Нам повезло, что сегодня так тепло. Но довольно болтовни. Стоит поспешить, пока не хватились». Мы очень быстро покинули Королевский парк. В ближайшей же подворотне я срезала с себя ненавистное мне платье, оставшись в мужских штанах и сорочке. Макеш отдал мне свой пестрый жилет, вывернув его наизнанку. Безжалостно закрученные в жгут волосы, купленная у первого же прохожего шляпа, и вот уже к порту спешит не то очень невысокий молодой человек, не то мальчишка-подросток с коричневой птицей на плече. Вереница отделилась от причала в тот же миг, как моя нога коснулась ее борта, и нас никто не преследовал. Кажется, мы смогли улизнуть. «А где наш чернокожий друг?» — нервно спросил у меня капитан Энрике. «Уже внутри», — усмехнулась я. «И он, и еще один непрошенный гость. Вам понравится, уверяю». «Господин Макеши велел оставить вам две каюты. Туда принесли ваши вещи. Прошу». Я кивнула, сталкивая с плеча птицу. «Пусть валит отсюда, как я буду объяснять пропажу коршуна из каюты?» Коршун с клёкотом разгонял чаек, а я прошла в свое пристанище на ближайшие недели. Очень тесно. Настенная койка, под ней сундуки, круглый иллюминатор высоко на стене. Не развернуться. Да, хорошо, что Макеша настоял на отдельных каютах. Вдвоем с мужчиной мне было бы тут неловко. А с Ени как-нибудь разместимся. Это будет даже весело. Все же как хорошо, что подруга здесь. Она поможет мне с волосами, когда будет нужно. Свою гриву я не всегда способна даже расчесать самостоятельно. В замке для этого у меня были горничные, а в море я думала воспользоваться помощью своего темнокожего друга. Но Ени — это гораздо лучше. Интересно, а где она? Переодевшись в удобный для путешествий наряд, я натянула сапоги из мягкой кожи и заглянула в соседнюю каюту. Там были Ени и Макеши, и они самозабвенно и очень грязно ругались на нихонском. Что ж, не стала им мешать. Как я понимаю, ночевать я буду в одиночестве. Ничего страшного. Вышла на палубу, нашла там капитана, полюбопытствовала про ветер и волны. Но Энрике довольно вежливо попросил меня вернуться в свою каюту, потому что женщина на корабле — примета плохая, особенно при отплытии. Не стала спорить, но запомнила. Надо будет сообщить Ясинаге, что она — плохая примета. Посмотрим, что из этого выйдет. Растянулась на своей койке, радуясь, что я совсем небольшого роста. Мне совершенно не тесно тут, почти даже удобно. Прикрыла глаза, вспоминая суматоху этого дня. Дернулась было, вспомнив, что нужно забрать у Макеши дневник мужа, но неожиданно раздавшийся за тонкой перегородкой жалобный женский стон меня остановил. Прислушалась. Еще стон. Следом выразительный мужской рык. «Да что же это?» «Совершенно стыд потеряли. Я ведь завидую. Очень. У меня мужчины не было так давно, что я почти забыла, как это — плавиться в крепких руках. Найду Армана и изнасилую. Вот пусть только попробует мне возразить». Прикрыв глаза, невольно вздыхая в унисон звуком из соседней каюты, я мечтала. «О, только бы мне найти этого упрямца!» Никуда его больше не отпущу.